В любви Христос смысл жизни находила моя душа, уставшая в борьбе. Любовь Христа оружие и сила, любовью Он привлек меня к себе. Нежна и ласкова любовь Христа. Когда плотское в сторону отброшу и пребывать спешу на Христа, тогда своих переживаний ношу с усталых плеч слагаю у креста. Жизни мне дороже, всей жизни путь тебе хочу вручить. Ты всех родней, ближе всех, о Боже, с тобой тюрьма не все.